Анна Леопольдовна была совершенно ошеломлена внезапностью своего вступления во власть, но ее куда меньше радовала эта политическая победа, чем возвращение в Санкт-Петербург последнего любовника молодой женщины. Того самого, которого покойного ныне царица ловко отправила в освояси, чтобы заставить племянницу выйти замуж за скучного и противного Антона Ульриха. Едва наметился просвет в российских делах, граф де Линар был тут как тут. Конечно же, готовый к самым что ни на есть волнующим приключениям. И стоило Анне его увидеть, она сразу же снова поддалась чарам неисчерпаемого обаяния прекрасного саксонца. Он ничуть не переменился за несколько месяцев отсутствия. В свои 40 выглядел самое большее на 30. Высокий, стройный, с гибким станом, яснолицый, глаза сверкают, одежда всегда нежных, небесно-голубого, абрикосового или сиреневого тонов, поливает себя в изобилии французскими духами и пользуется специальными кремами, чтобы кожа рук оставалась мягкой. Примечание. Очень забавно описывает Линара в своих записках Екатерина II, видевшая его еще 9 лет спустя. Это был человек, соединявший в себе, как говорят, большие знания с такими же способностями. По внешности он был в полном смысле фат. Он был большого роста, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с цветом лица нежным, как у женщин. Говорят, что он так ухаживал за своей кожей, что каждый день покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках и маске. Он хвастался, что имел 18 детей и что все их кормилицы могли заниматься этим делом по его милости. Этот, такой белый, граф Линар, имел белый дамский орден и носил платья самых светлых цветов, как, например, небесно-голубого, абрикосового, лилового, телесного. Цитируется по Валишевскому. Конец примечания. Можно было сойти с ума, только взглянув на этого Адониса в расцвете лет, этого забывшего постареть нарцисса. Скорее всего, Анна Леопольдовна распахнула ему объятия и пустила в свою постель сразу же по приезде. Вполне вероятно также, что Антон Ульрих принял эту ситуацию, не поведя бровью, и не отказался делить жену с графом. При дворе тоже никто не удивился этому любовному треугольнику, потому что заранее было ясно, все именно так и произойдет. Кроме того, русские и иностранные наблюдатели отмечали, что вновь вспыхнувшая страсть регентши к Линару совершенно не исключала ее увлечения лучшей подругой, Юлией Мэнгден. И тут все как было, так и осталось. Причем то, что Анна Леопольдовна была способна в равной мере оценить классические, так сказать, наслаждения, которые приносят женщине любовные отношения с мужчиной и сомнительную сладость таких же отношений с партнершей своего пола, делает ей честь, утверждали вольнодумцы. Ведь подобное разнообразие вкусов свидетельствует как о широте ее взглядов, так и о щедрости ее темперамента. Ленивая и мечтательная Анна Леопольдовна проводила долгие часы в постели, вставала поздно, куда охотнее, чем в парадных помещениях, пребывала в своих покоях, не одеваясь и не причесываясь, читала романы, которые, впрочем, бросала, не дочитав, по 20 раз осеняла себя крестом перед многочисленными иконами. С истовостью новообращенной она увешала ими все стены и упорствовала в убеждении, что любовь и развлечения составляют единственный смысл жизни женщины ее возраста. Подобная непринужденность и беззастенчивость более чем устраивали окружение Анны Леопольдовны, одинаково и мужа, и министров двора. Все они принимали как должное регеншу, больше занятую тем, что происходит в ее спальне, чем устроением в ее государстве. Конечно, время от времени Антон Ульрих вдруг принимался играть роль супруга, ущемленного в своем тщеславии самца. Но приступы гнева у него оказывались столь неестественны и кратки, что жена только смеялась. По слухам, такие притворные семейные сцены даже подвигали ее на то, чтобы назло мужу вести еще более беспутную жизнь, если только это было возможно. Тем не менее, как бы прилежно не отдавал Линар свои любовные долги регенше, он не оставался безразличен к упрекам и внушениям маркиза де Ботта, австрийского посланника в Санкт-Петербурге. А по мнению этого дипломата, отменного специалиста как в сердечных делах, так и в дворцовых интригах, любовник Анны Леопольдовны совершенно напрасно афишировал адюльтер, способный вызвать неодобрение кое-каких лиц, занимающих высокие посты в России, да и его собственного саксонского правительства. Цинично и очень кстати Ботта предложил решение вопроса, которое удовлетворило бы всех. Поскольку Ленар – вдовец, совершенно свободный и неотразимый физически, отчего бы ему не попросить руки фаворитки Анны Леопольдовны Юлии Мэнгден? Удовлетворяя их обеих, одну законно, другую тайно, он мог бы сделать двух женщин счастливыми, и при этом никто не упрекнул бы его в том, что декрасавчик вынуждает регеншу грешить. Ленару предложение понравилось, более того, показалось соблазнительным. Он обещал подумать, сильно опасаясь того, как примет известие о подобном обороте событий царственная любовница. Но совершенно неожиданно, когда он робко попросил совета, та обрадовалась и заявила, что не видит ничего предосудительного в таком прелестном сплаве. Анна полагала даже, что, став супругой Ленара, Юлия Мэнгден только укрепит тем самым любовный союз трех существ, которых Господь в своем тонком предвидении захотел видеть нераздельными. Все это придало Ленару решимости принять предложение, поначалу показавшееся ему слишком уж дерзким. Однако практическое осуществление столь удачно задуманной операции пришлось отложить, разрешив Ленару съездить в Германию, где, как он говорил, ему нужно было безотлагательно уладить кое-какие семейные дела. В действительности граф вез в своем багаже груду драгоценных камней, которые он собирался продать, чтобы иметь военную казну на случай, если регенша возмечтает сделаться императрицей. Пока длилась разлука, Анна Леопольдовна обменивалась с любовником зашифрованными письмами, в которых были и заверения во взаимной любви, и попытки четко определить роль будущей графини де Ленар в их терцете. Каждая строчка этих писем, перебеленных секретарем регенши, имеет второй тайный смысл. Обозначим его здесь курсивом в скобках, чтобы понять истинный смысл одного из посланий. «Поздравляю вас с приездом в Лейпциг, но я буду довольна только, когда узнаю, что вы возвращаетесь. Что касается до Юлии, как вы можете сомневаться в ее моей любви и в ее моей нежности после всех доказательств, данных вам ею, мной. Если вы ее, меня, любите и дорожите ее моим здоровьем, то не упрекайте ее, меня. У нас будет 19 или 20 маскарад, но не знаю, буду ли я в состоянии без вас, мое сердце, участвовать в нем. Предчувствую также, что и Юлия не будет веселиться, так как и сердце, и душа ее заняты иным. Песня хорошо выражается, не нахожу ничего похожего на вас, но все заставляет меня вспоминать о вас. Назначьте время вашего возвращения и будьте уверены в моей благосклонности. Целую вас и остаюсь вся ваша, Анна.